Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 8 июля, пятница, 13:26. «То есть не получилось гниличей раскрутить?» — понял Жуций, выслушав сбивчивый рассказ сопли. Конец только что приехал с обеда, прекрасно откушал в чудесном ресторане, после чего провел некоторое время с его веселой владелицей и вернулся в форт в прекрасном расположении духа. И даже неудачная попытка штанины сагитировать гниличей Жуция абсолютно не расстроила. В конце концов, женская революция была лишь одной из возможностей оживить шоу, придать ему динамичность и непредсказуемость, ну и добавить перестрелки, конечно, куда же без них. Другими словами, Жуций не видел большой беды в том, что неблагодарные цеплеменники послали штанину подальше, но из вежливости решил уточнить несколько политтехнологических деталей. «Даже грудь не помогла?» «Сначала помогла», — кивнула сопля. «Штанина ей перед гнильщими потрясла, пообещала клан защитить. Они только с ней сфоткались, да и в сеть выложили. И поржали». «А голосовать не стали?» «Нет». «Странно», — протянул конец. «У челов, я слышал, эта технология сработала». «Груди потрясти, чтобы себе на шею выбрали?» «Ага». «Челы тупые», — безапелляционно заявила сопля. «Мама всегда говорила, что им много не надо». С этой аксиомой Жуций спорить не стал. Вместо этого внимательно оглядел приходящие на мониторы картинки со скрытых видеокамер. Все они показывали с разных ракурсов жилище абажура и поинтересовался. «Ты уверена, что их встреча не закончится порнографией?» «Я надеюсь, что их встреча закончится порнографией», — честно ответила сопля. «Это в наших интересах». Способ сместить авторитетного уйбуя они с маманей так и не придумали, вот и решили подружить его со штаниной. Штанина сначала покочевряжилась, заявляя, что она не буженина со стариками спать, но под угрозой замены нападатливую и готовую на все дрезину согласилась. И теперь медленно тащилась по коридору казармы к жилищу абажура и тихонечко, чтобы не уловили чуткие микрофоны, материлась. «В чьих наших интересах?» – осведомился конец. «И в твоих тоже. Порнографию на федеральный канал не пропустят». «Федеральный — это какой?» «На всю страну». «Там нет порно?» — прищурилась сопля. «Что же челы друг другу показывают?» «Там есть порно, только выглядит иначе», — объяснил Жуций. «Как?» «Языками про это молотят». «Обсуждают, в смысле?» «Ага». «Но не показывают?» «Ага». «Идиоты», — резюмировала сопля. «Ага», — подтвердил Жуций. «Довольствуется суррогатами». «Чем?» «Не бери в голову», — попросил конец и вернулся к делам. «А твое порно придется замазывать». «А лица?» «Как раз наоборот». «Ладно, замажут, значит, замажут». Сопля подумала и сделала глоток виски. «Все равно будет интересно». Понятие «интересно», особенно в аспектах, связанных с занятиями любовью, у концев и красных шапок отличалось кардинально, поэтому Жуций уныло пробубнил. «Не сомневаюсь». И распорядился начать съемку. «Работаем!» — сопля поднесла к губам радиостанцию. «Штанина, входи!» А сама повернулась к камере и с напором произнесла. «Все мы ждем этого момента с замиранием сердца. Все мы волнуемся и переживаем, потому что не знаем, чем завершится визит нашей подруги к одному из самых опасных отверженных. Смотрите сейчас, штанина и абажур. Чем закончится неожиданная встреча?»